Сопровождавшие Иосифа стражника то ли заметили, как обеспокоилась Сирах, то ли сами усмотрели непочтение. Стражники набросились на вставших на колени и размахивавших руками кувшинов с нещадными ударами. «Вниз! Вниз головы! В пыль ползите! Кто посмел подняться на колени? А! Кангшию! А! Поганая тузурки! Сюда вы пакостите! Не жив! Будем бить палками! Ешьте пыль перед царем!» Единоверцев избили жестоко. Больше всех старался Лосенок. Он выхватил плеть и, ловко ею орудуя, делал из своих жертв красных голышей. Иосиф одобрительно подумал. Надо приблизить его к себе. Вот преемник Астархану. Как он старательно служит моему высокомерию. А эта тугара, прислуга, она вправду обнаглела. Вот уж прям кангшию, вонь, поганые тузурки, кувшины. У Иосифа у самого даже сейчас в царском обличии оставался кувшин на голове. Правда, разумеется, не войлочный, а парчевый. Но себя он кувшином уже давно не считал. Почему он должен был считать себя ровней с людьми, которые не имеют головы, чтобы подняться из грязи? Он-то, Иосиф, ведь поднялся, а они не сумели и, следовательно, по-прежнему заслуживать, чтобы их считали вонью и избивали палками. Иосиф думал, хорошо проучили этих тузурки мои стражники. И чему эти вонючие тузурки обрадовались? За меня? Но я еще подумаю, приближу ли я кого из своих единоверцев, даже ежели увижу среди них способных людей. Конечно, поднятые из вони, они сильнее будут чувствовать, сколь мне обязаны. Но теперь на мне государство. Я царь Хазар, а не Кувшинов. Я должен быть широким в приближенных. Он махнул платком, чтобы ему подали лодку, и поехал на остров к Белому храму. Сегодня ему еще предстоял диван. Он построил его точно так же, как у багдадского халифа. Духовная академия провозгласила его своим гаоном и надела на него бело-голубые одежды первосвященника и святую черную шапочку первого духовного лица. Но ему нужно место, где он будет восседать на троне в короне. Диван. Совещание всех сословий в диване. И обставить его так, чтобы все почувствовали силу и величие нового царя. Чтобы все, как прежде когда-то на воинских советах у Кагана в Хазар-Михи в праздничном шатре было. Чтобы все ощутили, существом своим уверовали. Сменив Кагана, выше его, великолепнее, стал царь Иосиф. Лодка мягко скользила по гладкой черной воде к Белому храму. Гребцы опускали весла без брызг, слаженно, ровно. Иосифу подумалось, что вот так же сейчас соскальзывает сама его судьба. Только к храму ли? А что если к аду? Теперь его несет поток, из которого он уже не может выйти сухим. Он давно уже совершает грязные дела, которые не хотела бы совершать его душа. Раньше он хоть успокаивал себя тем, что он только орудие слепой силы, которая зовется властью, стихии насилия, которая не может быть доброй и благородной. Потому что сама задача ее — подавлять других, властвовать над ними. Он был умелым, хитрым, бессердечным орудием этой слепой силы. Но он действовал от другого имени, от имени Кагана. Он прятал за другое имя свою совесть. Теперь царь Иосиф на виду, и уже никому не объяснишь, что ты так же несом потоком власти, как прежде, что ты царствуешь вовсе не от себя. Царь может изменить какой-то отдельный случай. но он не может направить другим путем тот поток власти, который его вынес и понес. Подобно тому, как рахданиты и левиты-священники сделали из неизреченного совсем иного Бога, чем был он у их же праотцев и пророков, так и из царя своего рахданиты захотят сделать не царя кочевников, а царя собственной торговой корысти. Только корысти. Торговая предприимчивость поднимает город на реке, выливает свежую кровь в его стареющие жилы. Но удержит ли он, Иосиф, эту торговую предприимчивость в границах интересов кочевого государства, а значит, своей власти? Из Кордовы и прочих сильных общин неизреченного Бога будут требовать попрать интересы кочевников, а в конечном счете и самого города на реке, служить тщеславию и корысти этих общин. У себя здесь напористые и бесстыжие прозелиты породы Гера фон Хасса будут все более мордовать неизреченного Бога, превращая его только в символ золотого тельца. А народ? Что получит от своего нового царя Иосифа народ? И какого народа он, Иосиф, теперь становится царем? Кто он сам теперь? Калирке? Посторонний? Но может ли быть царь посторонним для своего собственного народа, для того государства, на престол которого возвела его судьба?